Глава третья. Я зябко поежилась, посильнее закуталась в теплое пальто и с тоской покосилась на заснеженную горную тропу. Да, я все же пошла к гиблой горе. Но, слава богам, мне хватило адекватности не подниматься на ее опасную вершину. Я пересекла защитный барьер города и осталась у подножия, отчаянно надеясь на встречу с тем, кто украл мое законное желание. Точнее, его половину. Или как это назвать вообще? Ни себе, ни людям. Сам ничего не получил, так еще и меня в неприятности втянул. Или я его. Ай, какая разница? Сути это не изменит. Повезло, что день сегодня выдался теплым. Иначе я давно уже превратилась бы в снеговика. Возможно, будь я чуть более безрассудной и безответственной, я пошла бы к источнику сама, наплевав на опасности и внушительный список погибших. Он, кстати, был у меня практически перед глазами. Мерцал зачарованными чернилами на каменном столбе, прямо под пугающими алыми кричащими буквами «Проход запрещен». Так что опасность была ничуть не вымышленной, а очень даже настоящей. А я желание загадывала, чтобы остаток жизни с года продлить, а не умереть на следующий же день. Шумно раздраженно выдохнув, потопталась на месте. Вид отсюда, конечно, открывался шикарный. Я стояла на небольшом холме, в 10 шагах за мной мерцал защитный барьер, переливаясь всеми цветами радуги, в лучах по-зимнему холодного солнца. Прямо уходила извилистая заснеженная тропка, медленно поднимающаяся на темную, окутанную густыми облаками гору. Да и вокруг нее все было опасным, холодным и недружелюбным. Зато справа от меня раскинулась молодая рощица, всю жизнь впитывающая магию городского барьера и потому сейчас имеющая под объемными снежными шапками приятное розовое свечение. Слева был крутой овраг, верхушки деревьев, в котором сейчас были немного ниже меня. И вот там, на земле далеко внизу, напоминая кровавое озеро, цвели яркие красные урюш-цветы, обжигающие одним прикосновением и убивающие всего за несколько минут. Губительная красота. Как бы не сорваться вниз. Вдруг за спиной раздался скрип снега. Я подпрыгнула от неожиданности, сердце тут же лихо заколотилось о ребра, все тело напряглось, а в голове всего за секунду промелькнуло тысячи мыслей. Глетчер пришел. Ну почему из города, а не с горы? А что, если это не он? Что, если Леланд или кто-то из его подчиненных за мной следили? Меня отыскали? Кто пришел, друг или враг? Лихо развернувшись, я на краткое мгновение потеряла связь с реальностью. От страха перед глазами все расплылось, в голове зашумело еще сильнее, но миг прошел, зрение стало четким, и я увидела... Опа! И что такая красавица забыла в таком опасном месте? Со стороны розовой рощи ко мне подбирались трое. Все мужчины в темной, грубой, но теплой одежде. Явно кто-то из охотников или разбойников. Лица у них были слишком уж грубыми, а ухмылки слишком говорящими. Сердце болезненно сжалось в груди. «Я жду своего друга», — проговорила как можно тверже и увереннее, неосознанно ежась и сильнее кутаясь в пальто. «А где же он?» Незнакомцы громко неприязненно заухмылялись и выбрались из сугробов на тропинку. Они все были в снегу, но это их ничуть не волновало. «Сейчас подойдет?» Голос дрогнул и сорвался. «Вы вместе пришли?» Тот, кто был по центру и явно являлся лидером, с глумливой улыбкой шагнул ко мне, беззастенчиво разглядывая. Наверняка отметил и дорогую одежду, и ухоженный вид, и мгновенно сделал выводы о моем статусе. «Да», — я отчаянно храбрилась, стараясь держаться на расстоянии от недоброжелателей, но и не делать неосторожных движений. Подо мной овраг. Если упаду туда, переломы в полете меньшая из бед. А вот урюш-цветы меня точно добьют. «А чего же следы на снегу? Только твои!» Неприязненно рассмеялся тип. И вдруг оказался практически вплотную передо мной. Сердце забилось в горле, меня мелко затрясло от страха, в голове вспышками проносились самые разные мысли. Попыталась отступить, но мужчина поймал, сжал рукой в перчатке мое предплечье, причиняя боль даже сквозь толстую ткань. «Отпустите меня!» — потребовала звонко, дергаясь всем телом. «Маленьких врушек нужно наказывать!» — выдохнул он прямо мне в лицо, рванув на себя. И тут, как гром среди ясного неба, откуда-то со стороны прозвучало ледяное. «Леди велела отпустить ее!» Я замерла, боясь дышать, и в ужасе, глядя на грубое лицо недоброжелателя, которое было прямо передо мной, сам он, неприязненно скривившись, чуть отодвинулся и с показной линцой повернулся на звук нового голоса. «Иди своей дорогой, Глетчер!» — бросил надменно. Мое тело задрожало, сердце застучало быстро-быстро. Мне не послышалось. Он правда сказал Глетчер, но какой именно? Тот, которого я ждала здесь столько времени, или один из тех, кто приходил вчера к Леланду? После их ухода муж устроил мне целый допрос. Требовал, чтобы я рассказала, что задумала и сделала. Угрожал, потом пытался договориться. Мне пришлось раскрыть правду о том, что я пошла за желанием, стремясь избавиться от Леланда, но потерпела неудачу. К счастью, он не стал проверять, не увидел золотой звезды на моей коже и поверил на слово. Или не поверил. Возможно, он приставил ко мне слежку, и когда ситуация накалилась, один из подосланных им Глетчеров обнаружил себя. Возможно, и сам Леланд был где-то здесь. Я медленно повернула голову и испуганно взглянула на того, кто вступился за меня. Выдох облегчения облаком пара вырвался из груди. В пяти шагах от нас, со стороны гиблой горы, стоял Глетчер, укравший мое желание. Он выглядел так, будто мы расстались минуту назад. В смысле, ничуть не изменился с прошлого вечера. Все та же серебристая военная форма с мехом, те же короткие белые волосы, суровое властное лицо и глаза, похожие на треснувшую ледяную поверхность озера. Сейчас его взгляд был направлен на мужчину, продолжавшего сжимать мою руку. Я вдруг поняла, что вчера на меня он смотрел еще по-доброму и с теплом. Действительно убийственными и ледяными были его глаза сейчас. «Руку убрал», — мрачно бросил он. Температура воздуха ощутимо понизилась, лед пробрался под одежду, просочился под кожу и заставил дрожать мои кости. Недоброжелатель тоже невольно поежился, но тут же встрепенулся, заметно разозлился и надменно усмехнулся. «У мальчика проблемы со слухом», — протянул недобро и отпустил меня, ласково попросив. «Подожди, красавица, я проучу этого щенка, и мы продолжим». Что планировалось продолжать, он не договорил, не успел, а после и не сумел. У меня вообще появилось стойкое предчувствие, что после подобного он еще долго говорить не сможет. Стоило разбойнику сделать шаг в сторону от меня, как случилось нечто необъяснимое. Глетчер в единый миг обратился настоящим снежным вихрем, который с запредельной скоростью обрушился на неожидавшего подобного мужика. Невозможной силы глухой удар, а за ним хрип подлетевшего на несколько добрых метров недоброжелателя. Глетчер, даже не взглянув в сторону улетающего куда-то в сугробы врага, сделал обманчиво плавный шаг к застывшим от изумления двум оставшимся противникам, будто давая им возможность уйти и избежать сражения, которое они заведомо проиграли. «Тёхе!» — начал гневно один из них, подбираясь. Мужчина не позволил ему договорить. Рывок, настолько быстрые движения, что мои глаза физически не могли их отследить, фиксируя лишь развивающийся серебристый плащ, из-за которого весь глетчер и казался снежным ураганом, самой настоящей беспощадной карой природы. Он расшвырял их, как беззащитных зверят, легко и быстро, а после обернулся ко мне полубоком, одарил холодным взглядом, протянул затянутую в перчатку ладонь и приказал: «Идем». Он это так сказал, что после всего увиденного я не посмела ни возразить, ни ослушаться. Торопливо приблизилась, бросив взгляд туда, где в десятки метров от нас слабо шевелились и глухо стонали в сугробах три разбойника, и с опаской вложила ладонь в протянутую руку мужчины. Сознание резанул резкий контраст. Конечность глетчера была намного больше моей, а в следующий миг случилось то, чего я не ожидала никак. Длинные сильные пальцы этого воина, который только что расшвырял трех мужиков и даже не запыхался при этом, сжали мои пальчики с осторожностью, бережно, будто боясь навредить любым неосторожным движением, но крепко и вселяя уверенность и спокойствие. «Цела?» — уточнил он у меня, окинув цепким взглядом с высоты своего роста. Неуверенно кивнула, нервно сглотнув от массы новых, странных и непонятных мне ощущений и эмоций внутри. Через секунду мое сердце оказалось неспособно биться дальше, когда мужчина вдруг светло и тепло улыбнулся. Клянусь, я слышала треск льда, с которым разрушилась его маска ледяной суровости. «Тогда пойдем», — вроде и вежливо, но все же велел он. И потянул меня в сторону гиблой горы. Я безропотно сделала 15 шагов, слыша скрип снега под нашими ногами и шум от случившегося в голове, очень ярко и горячо ощущая свою руку в его руке и лихорадочно прокручивая в голове события последних нескольких минут. Самообладание вернулось ко мне на 16-м шаге. «Постой», — попросила растерянно, тормозя. «Как ты...» Наверное, у этого мужчины была плохая привычка не позволять собеседникам закончить фразу. «Тихо!» — оборвал коротко и резко. «Не здесь!» И сделал такое, отчего у меня натурально закружилась голова. Не спрашивая разрешения, не предупреждая и не позволяя мне хотя бы осознать происходящее, он, не отпуская моей руки, повернулся, обнял второй за талию и крепко прижал к себе. Воздух вышел из моей груди невнятным сипло-хриплым звуком. Голова и тело машинально попытались отодвинуться, но меня удержали, кажется, даже не заметив моего протестующего движения. В следующий миг лежащий вокруг нас снег взорвался. Раздался глухой слабый взрыв, и тысячи снежинок взвелись вверх, соединяясь в быстром, только им понятном танце. В то же время под ногами слабо завибрировало, и я ощутила, что мы взлетели. Желание отстраняться от глетчера пропало само по себе. Наоборот, я неосознанно придвинулась к нему, доверчиво вжавшись телом в его, большое, сильное и крепкое. «Не бойся», — малость удивленный хмык мужчины теплым воздухом упал мне на лоб. «Я держу». Это я чувствовала, да, но хотелось бы чувствовать твердую почву под ногами, однако вместо нее было что-то плотное и немного пружинищее, как желе, а вокруг наших ног, доходя до пояса, все сильнее кружились в вихре снежинки. Мы начали подниматься над землей, оставляя ее все дальше внизу. Справа сверкал, переливаясь, барьер города. Отсюда открывался потрясающий вид на северную столицу, и мне пришлось резко отвернуться, спрятав лицо на груди глетчера. Не хватало еще, чтобы меня, жену владыки Севера, увидели за городом в объятиях какого-то мужчины. Какие слухи пойдут? А сам Леланд будет просто в бешенстве и наверняка решит, что это нарушение всех наших договоренностей. и после этого точно закроет меня на оставшийся год где-нибудь в тюрьме. «Давай-ка мы не будем нервировать народ», — вдруг решил мужчина. И снежный вихрь поднялся выше, с головой укрывая нас от посторонних глаз. Последнее, что я увидела, мы полетели к вершине гиблой горы. «Не бойся, все уже позади». Я не очень поняла, почему Глетчер сказал это и зачем обнял крепче, а потом ощутила, что у меня попросту трясет. В руках незнакомца, по сути. Но он пугал меня куда меньше тех разбойников. Честно говоря, он не пугал меня вообще. За другим пришлось следить, чтобы мужчина не касался моего лица. На нем были перчатки, а свой нос он вроде не пытался ко мне сунуть. Но все же. Мы летели не больше нескольких минут. Затем пошли на снижение и мягко опустились недалеко от горячего источника. Удивительное дело, но вокруг неровного каменного озера лежал снег, а над водной гладью поднимался пар. То есть вода в нем была горячей, но снег вокруг почему-то не таял. «Благодарю вас за помощь», — произнесла негромко, неловко отступая в сторону и поправляя одежду. На Глетчера я старалась не смотреть. Мне было как-то немного неловко, а сам он не сводил с меня взгляда и почти мгновенно миролюбиво предложил: «Давай без официоза. Мы с тобой в одной, не очень радостной, мягко говоря, ситуации. Амиран». Догадаться, что он назвал имя, было несложно. Еще и раскрытую ладонь протянул. «Надо же, как для равной!» Не каждый мужчина женщине руку протянет. Даже мне, официально жене владыки Севера, не все лорды оказывали такую честь. А тут мы ведь даже не знакомы, то есть он не знает, кто я. Для него я просто городская девушка, наверное, а он целый Глетчер. Но все равно руку протянул, а перед этим спас. «Виа», назвалась скромно, осторожно вкладывая руку в его ладонь. «Надо же, какая большая!» И пальцы сжали по-мужски крепко, но все равно осторожно, не желая навредить. «Вот что, Виа», — начал он обстоятельно, отпустив меня и никак не отреагировав на те полшага, которые я невольно сделала назад. «Вчера случилось кое-что неприятное. Я не виновата», — заявила, тут же вскинув голову, и впервые после нападения посмотрела в его лицо. Он выглядел спокойным, но вместе с тем немного суровым, а еще решительным. Этот мужчина явно не собирался уходить, пока все не выяснит и не придумает, как решить проблему. «Я этого не говорил», — ровно произнес он в ответ на мое заявление. «Уверен, у тебя были веские причины пойти на небольшой обман». Мне стало очень неловко под его взглядом, особенно после этой заминки. Да и говорил он так, как мудрые взрослые разговаривают с не очень мудрыми детьми, совершившими ошибку, то есть спокойно, размеренно, не повышая тона и держа свои эмоции под контролем. Он словно всем видом показывал, что не злится и не обижается. Но проблема у нас все же есть, и довольно серьезная, и нам придется вместе как-то ее решать. «Предлагаю с этого и начать», — не дождавшись от меня ответа, добавил Амирен. «Что ты хотела загадать?» Вскинувшись, мгновенно позабыла о всяческом смущении и решительно покачала головой. «Я не скажу», — произнесла твердо. «Это личное». «Как и мое желание», — кивнул Глетчер, начиная немного раздражаться. «Но нам нужно с чего-то начать искать решение. Если я узнаю, чего ты хотела, то, возможно, смогу...» «Скажи сам», — перебила я, вскинув подбородок. Мужчина замолчал, поджал губы. Взгляд его льдистых глаз медленно потяжелел. «Возможно, как раз я смогу помочь тебе с твоим желанием. И тогда ты просто отдашь мне волшебное...» Добавила с уверенностью, которой не особо чувствовала. Мне просто не хотелось рассказывать, кому попало, о своих самых сокровенных тайнах. Тем более, что от любых моих неосторожных слов могли пострадать невинные люди. Например, мои родные. Рисковать ими я была не намерена. Мое желание без магии не исполнить», — медленно и низко произнес Глетчер. «У меня даже мурашки от его голоса поползли, как и мое. Сдаваться я не собиралась. Виа». Голос Амирена стал низким и вибрирующим. Мужчина сделал почти угрожающий шаг ко мне. Не знаю, чего он хотел, может, просто припугнуть, но я отскочила в сторону и назад, вскинув руку и потребовав: «Не приближайтесь ко мне». На лице Глетчера промелькнуло неподдельное удивление. Он даже всю медленно зарождающуюся в нем злость и раздражение растерял. А в следующее мгновение у меня перед глазами все расплылось, и мир зашатался. В моем состоянии резкие движения теперь были противопоказаны, о чем не стоило забывать. Прикрыв глаза, я с трудом подавила глухой стон, шатаясь и пережидая, пока слабость пройдет и утихнет болезненная пульсация в висках. «Тебе плохо?» Судя по голосу, Амирен был искренне обеспокоен моим поведением, а еще наплевал на мой запрет приближаться. Снег заскрипел под его ногами. «Стой на месте!» – простонала, вновь поднимая руку и с трудом открывая слезящиеся глаза. Мужчина тормознул в каком-то жалком шаге, укоризненно качнул головой, осуждающе посмотрел вначале на мою руку, затем мне в глаза. «Мы у источника. Он восстанавливает не только магические силы. Иди в него». «Нет». Отрезала, кажется, слишком поспешно, с ужасом посмотрев на горячую воду. «Если войду в нее, источник на Гиблой горе попросту перестанет существовать. Я не желала ему подобной участи». Виновато скривилась в воде, словно она могла увидеть и принять мои извинения за нахождение рядом с ней. Затем перевела взгляд на Глетчера. Не знаю, о чем он думал, но смотрел на меня крайне странно. «Прости», — попросила с легкой дрожью, — «пожалуйста, не подходи ко мне и ни о чем не спрашивай. Я не могу рассказать тебе, какое желание хотела загадать. Не могу. От этого зависят жизни. Давай мы просто пожелаем чего-нибудь одного, например, счастья друг другу. Как тебе?» Ему не понравилось, и в успех задуманного он не поверил ни на секунду, но все же медленно, величественно кивнул, продолжая смотреть на меня этим своим странным взглядом, очень задумчивым, самую малость грустным, будто понял. Но он точно не мог, потому что иначе убил бы, не задумываясь. «Таким, как я, жить нельзя».